Глава 2. Блуждая в потемках. Обычно мое утро начинается с песенки Джигглипуффа. В детстве я обожала этого покемона. Розовый глазастый шарик пел людям. Чудесно пел, надеясь, что однажды его похвалят. Увы, нежный голосок всегда погружал публику в глубокий сон. Какие уж тут аплодисменты. Он так переживал, что я решила под его песню просыпаться. В знак поддержки. Поставила на будильник и настолько привыкла, что встаю под нее до сих пор. Но сегодня я поднялась рано, задолго до звонка. Вчерашние события оказались выдумкой или идиотским розыгрышем. В голове была полнейшая каша, такая же, как в тарелке. На завтрак я сварила пшенную на молоке. Она полезная и от депрессии помогает. Во всяком случае, так говорит мама. Ела я долго и неторопливо. Потом полтора часа собиралась в университет. Даже волосы завела, дважды прищемив палец плойкой. Нарядилась в самое красивое платье. Желтое и пышное. Завязала пояс бантом. Маме бы не понравилось. Она постоянно повторяет, что желтый цвет мне не к лицу. В аудиторию я зашла первая и села у розетки, воткнув в нее зарядку еле живого мобильного. Вскоре ко мне подсела Стася, наша староста. Девушка очень заметная. За версту бросалась в глаза, потому что красила шевелюру в морковный цвет и носила салатовые колготки. Стася имела комплекцию недокормленной дюймовочки, зычный голос и собственное мнение по любому вопросу, которое неизменно доносила до каждого, невзирая на сопротивление. Училась она отлично, охотно делилась редкими методичками и не забывала всем улыбаться. Я ее побаивалась. «Тома!» Сладко пропела она, извлекая из рюкзака ноутбук. «Будь другом, одолжи розеточку». «Так и знала», — проворчала я, «что в тебе сплошная корысть и трезвый расчет. Хочешь, ответы на коллоквиум скину?» Сама писала. «Хочу», — сказала я, решив тоже быть очень расчетливой и корыстной. Зарядки на 30%. «Выживу как-нибудь». Радостно оккупировав розетку, Стася покрутила головой и присвистнула. «Вот это да! Весь курс в сборе!» На утренней лекции что-то в лесу сдохло. «Философия же!» — с трепетом напомнила я. «Юдин — зверюга. Говорят, он за каждую пропущенную лекцию на экзамене по дополнительному вопросу задает». Она отмахнулась, будто дополнительные вопросы были ерундой, а не трагедией, погружающей в пучину пересдач. В распахнутые двери влетали опаздывающие и торопливо рассаживались по свободным местам. Битком набитая аудитория гудела. В последний момент нарисовался Костя Лейман. Местная звезда и всеобщий любимчик. Обладатель сомнительного чувства юмора, широких плеч, пронзительно-зеленых глаз и машины, напоминающей космический звездолет, которую он невозмутимо парковал на стоянке для преподавателей. Бонусом к сногсшибательному экстерьеру шла родословная. Его мать работала главным редактором ведущего в стране новостного портала Рунета и обещала взять пару человек к себе на практику летом. Весь курс мечтал туда попасть. В общем, девушки пачками складывались к его ногам, даже те, кому было наплевать и на Рунет, и на портал, и на породистых родителей. Он же отстраненно наблюдал за суетой вокруг себя, никого вниманием не баловал и был перманентно свободен. Наверное, всем назло. Окинув беглым взглядом заполненную аудиторию, Лейман подошел к нам и плюхнулся на край скамейки. «Свободно?» — спросил он, бесцеремонно кинув сумку на стол. «Или ждете кого?» «Тебя!» — хихикнула Стася и поёрзала, настойчиво сдвигая меня к стене. «Всю свою жизнь!» — так и думал. Подмигнул ей Лейман, доставая из сумки планшет. «По-моему, твой нетбук вполне зарядился. Теперь понятно, почему он подсел именно к нам». «О!» Стася хлопнула ресницами и покосилась на меня. «Я бы тебя пустила, но следующая в очереди Тома». Лейман повернулся ко мне с отработанной улыбочкой, но мгновенно ее потерял. Таким внимательным, откровенно изучающим взглядом на меня не смотрел еще никто. Никогда! Неистово захотелось забиться под стол. Зеленые глаза прошлись по мне с ног до головы. Медленно, мучительно, будто ощупывая по сантиметру. Черт! Пялится, словно впервые увидел. Или так оно и есть. Не знаю почему, но эта мысль обидела дико. Не настолько уж я незаметная. Я уткнулась в тетрадь, пытаясь расписать ручку. Юдин явился точно по расписанию, поправил пиджак и начал окунать нас в мир Гоббса. Адская машина учебного дня была запущена. Лекции и аудитории менялись, попа страдала от жестких скамеек, но сосредоточиться на учебе никак не получалось. В голову упорно лезли непрошенные мысли о Лине и шелестящем голосе из тумана. Они въедались в сознание и навязчиво скреблись, словно надсмехаясь над моими попытками вытряхнуть их оттуда. В конце второй пары я сдалась и захлопнула тетрадь. Все равно, кроме десятка оборванных фраз, там не появилось ничего нового. Я погрызла колпачок ручки и содрала лак с ногтя на указательном пальце. В общем, дотянула до обеда. Аудитория опустела. Я посидела еще немного, бессмысленно щелкая застежкой сумки, и решила сходить в столовую. Вдруг после обеда полегчает. На лестнице кисло пахло табаком, хотя в курилке перед туалетом никого не было. Почти никого. В самом углу стояла Лина, задумчиво глядя в одну точку, с наполовину истлевшей сигаретой в руке, в коротком обтягивающем платье, тонком, совсем не по погоде. Воздух кончился, я споткнулась, схватилась за перила. Что она тут забыла? Лина является в универ только на сессии, а до этого события еще месяц. И в трещинах зеркальный круг. Насмешливо процитировали над ухом. Обернулась и наткнулась на тот же пристальный взгляд. «А вот это уже странно!» «В столовую идешь?» — поинтересовался Лейман. Я кивнула. «Ну так отомри, сейчас очередь соберется, кроме дурацких сэндвичей ничего не останется». Накаркал. В столовой гудела толпа в три ряда, опоясывая раздачу. Лейман бесцеремонно протолкался в начало очереди, улыбнулся каким-то девушкам и влез перед ними, поискал меня взглядом и поманил к себе. «Нет-нет, улыбаться девушкам я не умею. Меня с позором выставят вон, если не затопчут, пока добираюсь». Я честно пошла в конец очереди. «Строкова!» — прогремела в спину. «Ты заблудилась?» Народ с любопытством заоборачивался. Я втянула голову в плечи и покорно протиснулась к раздаче. «Вот почему? Почему я не умею стоять на своем? Можно подумать, вести себя прилично и поступать правильно — это стыдно». Лейман, получив свою тарелку, нетерпеливо стоял над душой, и я нервно схватила первый попавшийся салат. «Нет, ну что ему от меня надо?» «Слушай», — хитро улыбнулся он, когда мы устроились за отдельным столиком. «Ты же по Руслиту шестую тему реферата взяла». «Вот. Теперь все нормально. Прекрасно знаю, что могут хотеть от меня парни. И совсем не то, что думала мама. Реферат! Хочешь поменяться?» — догадалась я. Лейман кивнул и намотал на вилку морскую капусту. «Ладно, мне все равно, о чем писать». Искать материал я не начинала, а в тему ткнула чисто наугад. Оказалось, что она кому-то нужна. Бывает же. Я захрустела салатом. В голове плавали обрывки вчерашнего сна. Тени на пороге, подбирающийся к ногам туман, липкая дрянь на полу. И этот жуткий, шипящий голос. «Из-за Ангелины переживаешь?» Вдруг спросил Лейман. Заметив мое недоумение, уточнил. «Троицкой». «Ах, ну да. На факультете Лину все называют ее полным именем, специально подчеркивая, что дружбы с ней не водят. С чего мне переживать?» Я старательно ковыряла вилкой салат. Оказывается, он с креветками. «Она в полном порядке». «А ты?» «Вы ведь подцапались». «Тебе-то что?» Голос предательски дрогнул. Истерзанные креветки расплылись мутным пятном. Подцапались. «Так, пустячок. Нож в боку, с кем не бывает». Я повозила креветку по дну тарелки. Лейман наблюдал за мной, как кот за придушенной мышью, и даже не пытался сделать незаинтересованный вид. «Держись от нее подальше», — неожиданно сказал он. И насмешливо добавил. «Друзей надо выбирать, а не хватать, что попало». «Именно поэтому у тебя их нет», — прищурилась я. «Все выбираешь?» «И выбираешь. Ты следишь за моей личной жизнью?» Лейман с интересом приподнял бровь. «Польщен. Я была готова откусить свой болтливый язык. Щекам моментально стало жарко, ушам тоже. «Лина, ничто попало!» — выпалила я. «Она хорошая!» «Да ну!» Лейман подпер голову рукой и превратился в слух. «Обоснуй!» «Она...» Я замолчала. Перед глазами услужливо прыгал единственный Линин ножик с розовой рукояткой. Будто ничего хорошего между нами никогда не было. В глазах Леймана заплескалась откровенная издевка. «И добродетель стать пороком может», — выдал он. «К когда ее неправильно приложат». «Что ты пристал?» — рассердилась я. «Лина моя подруга. Я ее лучше знаю». «Лучше, чем кто?» «Думаю, с тобой бы поспорила половина нашего курса. Мужская. И пара-тройка других факультетов». Я сделала вид, что его совершенно не слышу. Отправила в рот креветку и старательно ее прожевала. «Какая воспитанная девочка!» — развеселился Лейман. «Мисс Облика Морали, а дружит с местной мисс Салиной. Она тебе экскурсию на лестнице уже проводила? Или пока только теория?» «Всегда догадывалась, что морская капуста плохо влияет на неокрепшие умы», — парировала я. «Найди себе другую диету, а ты найди себе другую подругу». Леймана явно забавляло происходящее, с которой трусы так часто не слетают. «Какие еще трусы?» Я вскочила, с грохотом отодвинув стул. «За своими следи! Сплетник!» В полной тишине кто-то хихикнул и уронил ложку. Вся столовая с любопытством таращилась на наш столик. В толпе маячило ошеломленное Стасино лицо. «Ой, они все слышали?» Я развернулась и понеслась прочь из столовой. «Строкова, а посуда?» Раздалось вдогонку, но я не оглянулась. Стыд клевал в макушку и гнал меня по коридору, как стая голодных псов. Позорище! Выступила так выступила! Ужас! Лучше не вспоминать! Это Лейман во всем виноват! За кого он меня принимает? За дурочку, которая не в состоянии разобраться в своей жизни? И вообще, почему людям кажется, что я нуждаюсь в наставлениях? Я не для того уехала от мамы, чтобы все подряд указывали, с кем мне дружить. Сама решу, не маленькая уже. Я ворвалась в аудиторию, забилась в дальний угол и дала клятвенное обещание больше никому розеток не уступать. И никаких обменов темами рефератов. Буду жадной и хитрой. Стася появилась через пару минут, прочесала аудиторию цепким взглядом и решительно зашагала ко мне. Молча плюхнулась на скамейку, достала ноутбук и застыла, глядя перед собой. Даже ее ухо выражало осуждение. «Стася!» Любопытство плескалось во мне и требовало немедленных ответов. «Ты слышала, о чем мы с Лейманом разговаривали?» «Ха!» Она покосилась на меня и независимо отвернулась. «Вся столовая слышала. Даже глухие и в наушниках!» «Про какую лестницу он говорил?» «Ты словно не с нами учишься. Дальняя лестница после третьего этажа упирается в чердак. Точнее, в проход. Закрытый. А, это где курят и... отмечают всякое?» «Не только. Еще и... общаются тесно. Когда не втерпёшь?» «В каком смысле?» Я поперхнулась и уткнулась в тетрадь. «Значит, экскурсия. Вот гад!» Лекция по синтаксису прошла ужасно. Я ёрзала под любопытными взглядами сокурсниц, откусила от ручки колпачок и сгрызла два ногтя. Монотонный голос Рамзина ввинчивался в мозг, превращая его в желе. Синтаксические отношения упорно не укладывались в голове. И как сдавать экзамен? Придется зубрить на выходных. Час, два, три. Сколько потребуется? Хоть всю ночь. Когда лекция закончилась, я сгребла вещи в сумку и поняла, что не хочу идти домой. Не хочу и все. Заранее знаю, что приду в пустую квартиру и буду гонять мысли, пока окончательно не свихнусь. Я отыскала на стенде список факультативных курсов и весь вечер бродила с одной лекции на другую. Голова шла кругом, нахапанная за день информация смешалась и взболталась, оставив привкус недоумения. За окнами стемнело. Часы на телефоне показывали половину одиннадцатого. У балюстрады было пусто, под стеклянным куполом мерцали фонари, рассеивая мрак. Эхо приносило неразборчивые бубнящие звуки. Видимо, охранники смотрели телевизор. Я подошла к перилам, села на корточки и посмотрела вниз, на главную лестницу. Арку над нижними ступеньками обрамляли воздушные шарики, которые вчера повесили в честь очередной конференции. Парочка сдулась. Один оторвался и валялся на полу, отсвечивая цветной лентой. Никому не нужный, как и я. Мама сразу предупредила, когда я заявила, что поеду поступать в столичный университет. Там ты будешь совсем одна. Причитала, взывала к совести и нахваливала уральские вузы. Тщетно. Я настаивала на своем и клялась, что в день совершеннолетия сбегу из дома. Второе поступление увенчалось успехом. Мне исполнилось 18 лет, и она была вынуждена признать. Дочка выросла. Я мечтала о бурной студенческой жизни в общежитии. Взрослой, самостоятельной, от стипендии до стипендии. Но отец, которого я не видела с 6 лет, подарил мне квартиру в Москве. И вместо общаги я очутилась в двушке на Красных Воротах. Со стипендией тоже не вышло. Училась я паршиво, так что счета оплачивал состоятельный папочка. Вот и вся моя мечта. Впрочем, мама все равно бы не пустила меня в общежитие. Стращала растворимой лапшой, одолженными чайными пакетиками, регулярными оргиями и гастритом. Причем последнее ее пугало больше всего. Я щелкнула на верхнюю строчку в журнале вызовов и приложила трубку к уху. Так плотно, что сережка больно врезалась в кожу. «Привет, привет!» — ласково прощебетала мама. Послышался металлический звон, следом раздалось шипение раскаленного масла. «Наверное, она сейчас стоит на нашей просторной кухне, в любимом фартуке, в зеленый ромбик и колдует над сковородкой». «Готовишь?» — спросила я, чувствуя, как предательски защипала в глазах. «Сырники жарю на утро. А ты чем питаешься?» «У нас хорошая столовая в университете». «Уверена, ты бегаешь в свой любимый Макдональдс и лопаешь пачками чипсы», — презрительно отозвалась мама. «Я присылала тебе на электронную почту рецепты. Ты что-нибудь пробовала приготовить?» «Не-а, некогда. Учебы много». «Смотри, испортишь желудок. Будешь потом всю жизнь страдать. Как вообще поживаешь?» «Нормально», — с трудом выдавила я. «Можно я на Новый год приеду? Или на все каникулы?» «Попробуй только не приехать», — пригрозила мама и встревоженно спросила. «Тома, что случилось? У тебя неприятности? Горло сжалось?» Фонари расплылись дрожащими кляксами. Ужасно захотелось выложить ей всю правду, как есть. Пусть даже она кажется полным бредом. Кому я еще могу довериться, если не маме? «Мам», — всхлипнула я. В ухо врезался пронзительный писк умирающей зарядки. Я вздрогнула и выронила телефон. Тот звонко щелкнул о пол, проехался по скользкому кафелю и застыл в опасной близости от перил. Хоть вниз не улетел, и то счастье. Дисплей моргнул и погас. Батарея сдохла. Меньше надо было розетке уступать. Я подняла бесполезную трубку и кинула в сумку, краем глаза заметив сзади Лину. Сердце подскочило к горлу и рухнуло в живот. Что ей нужно? Она приблизилась тихо и почти беззвучно, будто на полу был ковер. Склонила голову на бок и села рядом, прямо на холодный кафель, не удосужившись хотя бы подложить сумку. Моя бывшая единственная подруга. Я отвернулась к перилам и вгляделась в кованый лист, выпеченный наружу. Не видела бы его раньше. Непременно бы решила, что он пытается сбежать от Лины. Что она будет делать со мной на этот раз? Вниз кинет? Главное — не поддаваться панике. Иначе у меня поедет крыша, и в том месте, где я окажусь, никто не удивится историям про сливовый туман и летающие открытки. Шипела не кошка, едва слышно сказала Лина. Я повернулась к ней, наши взгляды встретились. По спине тут же пробежало стадо мурашек. Такого я увидеть никак не ожидала. Ее глаза были влажными и испуганными, без следа вчерашней уверенности. Словно Лина сама не знала, как со мной быть. «Зачем ты это сделала?» — прямо спросила я. «Так надо было». «Вот и поговорили». Я встала и закинула сумку на плечо. «Не подходи больше ко мне. Никогда!» «Не могу», — покачала головой Лина и поднялась вслед за мной. «Ты в беде». «Из-за тебя?» «Из-за него». Честно говоря, она нервно рассмеялась. Не видела прежде, чтобы они так трепетно относились к своим жертвам. «Ты о чем?» — окончательно запуталась я. Лина замерла и глубоко задумалась, будто принимала важное решение. «Идем». Она протянула мне руку. «Я покажу тебе. Я покажу тебе все». Правильной реакцией было развернуться и уйти. Я отчетливо это понимала. Меня сгубило самое коварное чувство на свете. Любопытство. «Да. Я хочу знать, что происходит. Оно же со мной происходит, а не с кем-нибудь». Я сжала ее ладонь, и Лина потянула меня за собой. По коридору в дальнюю аудиторию. Там никого не было. Только у двери стояло ведро со шваброй, и лампы на потолке ярко освещали исчерченную мелом доску. «Ну?» — нетерпеливо поинтересовалась я. «И что дальше?» «Расслабься!» Лина забралась на стол в центре, встала в полный рост и невозмутимо сказала. «Порталом поделишься, и все. «Ну да, подумаешь. Какой-то портал». Я вцепилась в подол своего платья и приросла к полу. Знакомая, простая и понятная жизнь уплывала из-под носа, а впереди маячило что-то неизвестное и невозможное. Еще шаг, и мир необратимо изменится. При мысли об этом хотелось крикнуть «Я передумала!» и дать дёру. Наверняка любой сказал бы. Хватай Лину и тряси, повторяя «Признавайся во всем». Я сама думала так же. Раньше. В детстве я мечтала о приключениях. Сотни раз представляла, как ко мне подходит загадочный дяденька и рассказывает, что я избранная. Теперь передо мной открывается настоящая тайна, но почему-то тянет позорно спрятаться в кусты. «Больше не буду обзывать героев ужастиков идиотами». «Не спи», — скомандовала Лина. «Залезай сюда. Чур не обниматься», — буркнула я, вскарабкиваясь на стол. «Потребуй, чтобы он впустил нас». «Впустил куда? И кто этот он? О ком ты твердишь?» «К тебе прицепилась одна дрянь. Нагрянем к нему в гости. И объясню». «А без него никак? Из чего бы ему нас впускать?» Полная нереальность происходящего, как ни странно, успокаивала. «Меня вылечат. Обязательно». «Тамара!» — строго отчеканила Лина. «Ты недооцениваешь вашу связь. В ней заключена огромная сила. Мощнее, чем ты можешь представить. Просто надо знать, как ею пользоваться». «А что говорить?» «Ты знаешь, что тебе нужно. То и говори». «Ладно», — промямлила я, собираясь духом. «Впусти меня?» «Увереннее». «Ну-ну, увереннее». «Мне скорее хочется добавить «пожалуйста». «Не получится». Закусила я губу. У меня никогда ничего нормально не получалось. Разбивались любимые кружки, пригорали пироги. На мне в очереди кончались батоны. Из-под носа уходили трамваи. Машины регулярно окатывали из лужи. В лифте я застревала несчетное количество раз. Пора признать очевидное. Я неудачница. Лина хмыкнула и посмотрела на меня. Властным и очень пронзительным взглядом. Я едва не скукожилась под ним. «Думаешь, ты особенная?» Она нахально изогнула бровь. «Особенных не бывает. Любой не такой, как все. Люди разные. Миллиарды есть. Миллиарды будут. Свои рамки ты ставишь сама. Вот забудь о них. Он приходит в наш мир через тебя. Ты вправе требовать того же». Я глупо моргнула, силясь понять, обругали меня сейчас или похвалили. Выходит, я вляпалась в этот кошмар из-за неведомого потустороннего существа? Да уж, определенно стоит с ним познакомиться. Но вот требовать... Сомневаюсь, что следует начинать с этого. Лина сказала, я знаю, что мне нужно. Я и вправду знаю. «Здравствуйте», — произнесла я, переминаясь с ноги на ногу. «Можно войти?» Лина скривилась, словно я ляпнула непростительную глупость. «Ну и пусть. Тоже мне. Специалист по кладовкам». Я посмотрела вниз и ахнула. В полу прямо перед столом зияла дыра размером с люк. Она была похожа на дымчатую воронку, уходящую в бесконечность. «Не хочу туда!» — запротестовала я. Свет наверху моргнул, воронка забурлила. Дым поднялся до потолка и стал расползаться по всей аудитории. Я испуганно попятилась к Лине. «Там безопасно», — отмахнулась она, вглядываясь в воронку. Вежливая сволочь попалась, хотя сразу было ясно, что у него альтернативный подход. Я собиралась спросить, какой у них обычно подход, но закашлялась. Голова кружилась, ноги подкашивались. Не в силах сопротивляться, я рухнула на стол, запоздала, сообразив, что он подозрительно рыхлый и влажный. Когда дым рассеялся, я увидела поле в облачках тумана, низкую и редкую траву мертвого серо-коричневого оттенка и землю, красную, в глубоких трещинах. В небе волнами плескались хмурые тучи с прожилками молний. Я поднялась на ноги, пытаясь унять дрожь в коленках. Поле казалось бескрайним, уходящим в никуда. Пахло подгоревшей пиццей, издалека доносился звук, похожий на жужжание голодных пчел. В тумане мелькали неясные очертания, и, судя по всему, там пряталось что-то крупное и быстрое. Жужжание стихло, пространство погрузилось в зловещую тишину. Запах гари усилился. Из тумана вынырнул внушительный силуэт. Я кинулась прочь и взвизгнула, наткнувшись на неожиданное препятствие. «И давно ты тут стоишь?» — обрела я дар речи. «Не бойся», — шепнула Лина. Обняла меня за плечи и развернула к силуэту. «Ничего не бойся». «Ага, конечно, не вопрос», — пробубнила я, силясь не потерять сознание. Послышалась мягкая поступь копыт. Из тумана вышел... «Единорог?» Я протерла глаза и мотнула головой, но лошадка не исчезла. Она была темной, с длинной бордовой гривой и закрученным спиралью рогом, настолько неестественно блестящим, будто его вымазали лаком или блеском для губ. На концах раздвоенного хвоста болтались бусины. «Нифига себе!» — не сдержалась я. «Мы что, в параллельном мире?» «Скорее, в перпендикулярном», — усмехнулась Лина. «Нравится?» «Какая-то Нарния в Сайлент-Хилле! Это единорог!» Я указала пальцем на коника, который увлеченно ковырял копытом землю, и не спешил подходить ближе. «Тут есть единороги!» «И что? Зато тут нет много чего другого. Например, бобров». «Какая досада! Зря ты недооцениваешь бобров». Она выпустила меня из объятий и направилась в обратную сторону. «Постой!» — взмолилась я. «Я боюсь оставаться одна!» «Так иди за мной!» — бросила Лина и исчезла в тумане. Я ринулась следом, стараясь не оглядываться на единорога. «Подумаешь, невидаль, в книжках их полно!» Вскоре туман рассеялся. Поле заканчивалось глубоким обрывом. А внизу? Перед нами, как на ладони, раскинулся огромный лес, пронизанный ярким фиолетовым сиянием. Кроны деревьев напоминали светящиеся шарики с тонкими пушистыми лучиками вместо листьев. Гигантские электрические одуванчики отражались в небе, словно в зеркале, создавая иллюзию повторяющейся объемной картинки. Лес уходил вдаль бесконечной вереницей фонариков, между которыми велись стайки существ, похожих на огоньки, крупные и подвижные огоньки. Мир закружился, к горлу подкатила тошнота. В детстве я ненавидела слово «режим» и обязательные вечерние прогулки, особенно зимой. Мама говорила, «Ребенку нужно дышать свежим воздухом, а не портить зрение перед компьютером». Меня закутывали шарфом до бровей и выставляли за дверь. Во дворе никого не было. Мои сверстники зависали во вредных компьютерах. Лишь на детской площадке сиротливо торчала единственная карусель. Я садилась на нее и крутилась, пока не начинала тошнить. Вот и сейчас так же мутит. Я сглотнула и отошла подальше от края. «Прибыли!» — довольно заметила Лина и достала из кармана пачку сигарет. «Здесь курят?» — спросила я, по давней карусельной привычке старательно дыша ртом. «Должно же это когда-нибудь помочь?» «Ага, но только то, что приносят с собой». Она чиркнула спичкой, пламя лизнуло кончик сигареты и вспыхнуло фиолетовой искоркой. Впрочем, удивиться у меня не получилось. По сравнению с единорогами и зеркальным небом, это было сущей ерундой. «Как тебе тут?» «Как в сказке. Мы вернемся обратно?» «Конечно. Один из обратных порталов за ближайшим кустом. А монстр твой кладовочный уже куда-то смылся. Я проверила». «Скажи же...» Я почувствовала, что любопытство уступает зарождающейся панике, и желудок готов вывернуться наизнанку. «Что это? Откуда?» «Они пришли отсюда. Давно». Лина глубоко затянулась и стряхнула пепел на землю. «В нашем мире их нельзя увидеть, но можно заметить тень. Из-за них у людей все валится из рук. Теряются вещи, лопаются лампочки, текут ручки, сгорают компьютеры. Человек думает, что ему постоянно не везет, а за ним просто увязалась такая тень и энергию тянет. Обычно это длится максимум месяц, пока неудачное стечение обстоятельств не становится фатальным. В итоге точку ставит какая-нибудь глупость типа скользкого коврика в ванной или сорвавшейся вывески». «Тени насылают на человека неудачи? Это многое объясняет. Мое аномальное невезение действительно аномальное. Вот же! Они шипят!» Вспомнила я вчерашнее. «Выходит, теней слышно?» «Их чувствуют подобные мне. Ну и некоторые звуки слышат те, кого они выбрали в качестве жертвы. Правда, недолго слышат. Сама понимаешь». В голове на полной скорости столкнулись два вопроса. И я не знала, какой из них мне хочется задать первым. «Верно», — кивнула Лина, не дожидаясь, пока я сформулирую свои мысли. «Поэтому ты услышала его тогда, 6 лет. И когда открыла кладовку, тебе, по идее, на голову должна была свалиться какая-нибудь банка. Но ты до сих пор жива». «И ты решила это исправить?» «Нет, я не хотела причинять тебе вред. Я лишь хотела избавиться от твоей тени. Я выбрала самый быстрый способ. Они сразу появляются рядом со своей жертвой, если та находится между жизнью и смертью. В этот момент тени можно уничтожить». «Между жизнью и смертью. Вот что со мной было. Я могла умереть!» «Он не позволил тебе это сделать, как я и предполагала. Отдал часть своей силы». Лина задумчиво посмотрела на меня. «Ты ему зачем-то нужна, раз он столько лет тебя не убивает?» «Ну, хоть кому-то я нужна». «Предполагала она». Обиженно пробормотала я. «А если бы ошиблась? Насчет теней я не ошибаюсь никогда!» Отрезала она. «Считай, что это мой дар. Я истребляю этих тварей. С твоим с первого раза не вышло. Сильным оказался. но во второй раз не уйдет. Опять меня ножиком тыкать будешь. Теперь есть способ получше». Я отвернулась и уставилась на волшебный лес внизу с россыпью огоньков, выстроившихся ровной линией. «Ты что, тоже отсюда?» «Здесь уже давно нет людей». Лина бросила сигарету с обрыва, словно та ей внезапно надоела. «С ними что-то случилось. Громкая и глобальная, некая катастрофа. Если тени нагрянут толпой, они способны вызвать страшное. С ними шутки плохи, Тома. Не уничтожим его. Останешься неудачницей на всю жизнь, даже если он тебя не прикончит. Решай». Я призвала на помощь мамину рассудительность. Должно же было мне ее достаться. Хоть чуть-чуть. Еще раз посмотрела на отражение миллионов фиолетовых шариков в небе, на туман, окутывающий обрыв, потом на Лину. Слушалась в отдаленное жужжание, тонкое и совсем не зловещее. Взяла себя в руки. И сказала три слова. Те три слова, которые изменили все. «Я с тобой».